Четыре попадания лазерной пушки вместе со взрывами ракет еще больше сожгли броню, защищающую боевого робота Нельсона. Две серии выстрелов почти полностью снесли броню с груди, а две срезали полурасплавленные броневые щитки с ноги боевого робота. Жар волной ворвался на командный мостик, и горячий воздух обжег лицо Нельсона. Пот капал на глаза, раздражая их, но Нельсон ни на минуту не отрывал пристального взгляда от обзорного экрана, находящегося перед ним. «Неплохо, командующий, но я устал от всей этой игры». Протонные излучатели боевого робота «Красного Корсара» отвернулись от рыцаря Нельсона, но все остальное оружие продолжало следить за ним, словно акулы, почуявшие запах крови. По мере того, как противник пользовался все новыми и новыми лазерами, Нельсон убеждался в том, что это очень необычные бандиты. Ее рыцарь был оснащен только лучевым оружием, что делало его идеальным для использования в длительных походах, когда пополнение запасов ракет может стать большой проблемой. Лазерный импульс, вырвавшийся из туловища ее боевого робота, окончательно испарил все остатки брони, которой до этого выстрела еще мог похвастаться на левой половине корпуса боевой робот Нельсона. И теперь на этом месте зияла огромная пробоина. Следующим выстрелом протонный пучок снес все вооружение с левой руки машины, а другой выстрел прорезал глубокую борозду в броне правой ноги. Нельсон вновь постарался удержать своего боевого робота от падения, но это было уже невозможно. Когда рыцарь начал падать, то лучшее, что Нельсон смог сделать, это вовремя перевернуть его, чтобы машина упала на спину. Нельсон содрогнулся от страшного удара, голова в нейрошлеме врезалась в спинку кресла, и горячие жало искр вонзились в его незащищенные ноги. Лежа, Нельсон взглянул вверх и увидел чистое ясное небо над собой. Внезапно правда об этих бандитах ворвалась в его сознание, подобно какому-то откровению. Следующей пришла мысль о том, что он обязательно должен спастись, чтобы суметь рассказать о своей догадке военному начальству внутренней сферы. Они должны об этом знать. «Катапультирование срочно!» – скомандовал он компьютеру. Но ничего не произошло. Взглянув на компьютер, Нельсон увидел, что монитор вспомогательных систем поврежден. «Сделаю это вручную. Это катапультирующееся кресло поможет мне доставить сообщение Комстару». Левой рукой он нащупал маленькую крышку, которую нужно было открыть, чтобы добраться до кнопки ручного управления катапультой. Крышка приподнялась, но прежде чем он успел нажать на красную кнопку, снова захлопнулась. Нельсон проделал это снова, и опять сила тяжести заставила крышку захлопнуться. «Если бы только моя рука была проворнее». Внезапно тень закрыла солнце. Когда Нельсон взглянул вверх, то увидел один из протонных излучателей бандита, заслоняющий солнце. «Твоя битва проиграна», — сказала она. «Сдавайся, ты не можешь больше мне ничего сделать». Нельсон аккуратно средним пальцем левой руки поднял крышку и положил указательный палец на красную кнопку. «Я могу катапультироваться. Кресло разрушит твой излучатель». Голос красного корсара заполнил его шлем. В нем слышалось удивление. «Да, это ты можешь. Так сдавайся или умри». Нельсон посмотрел на кнопку и снова перевел взгляд на ствол излучателя, который, возможно, убьет его. Не так же глупо умер Джон. Он с трудом проглотил образовавшийся в горле комок и вспомнил своих внуков, играющих в саду. «Может быть, Дарета права?» «Твое решение, командующий». Левая рука Нельсона вернулась на колено. «Я сдаюсь». Голос красного корсара стал холодным. «Ты разочаровал меня. Настоящий воин должен был выбрать смерть». Часть меня и хотела так сделать. Его левая рука безуспешно пыталась разобраться с паутиной ремней, удерживающих его в кресле. «Возможно, когда-нибудь мое тело научится справляться с этим».